Васин со страхом посматривал вниз. Из бурлящей преисподней доносился свирепый рев воды. Там, внизу, из пены и водоворотов, торчали какие-то кривые столбы, балки, а между ними выделялся большой округлый корпус. Васин вдруг понял, что это старая, заросшая грязью и ржавчиной, подводная лодка, застрявшая навечно. «Ну, вот и все», — вздохнул Иван, когда колеса бронемашины коснулись противоположного берега. «Можно считать, выкрутились. Дальше будет легче». Оставшееся расстояние машина прошла на всех парах, оставив за собой целую просеку изломанных железных столбов. Железка кончилась неожиданно, резко оборвалась, открыв взору широкое поле, кончавшееся где-то далеко грядой пологих холмов. Уже начинало темнеть, и было немного жутковато мчаться по голому полю, где не было никаких укрытий. Васин включил инфракрасный прибор и увидел, что впереди их путь пересекает прямая линия, уложенная на земле. Это были рельсы. Васин вдруг вспомнил, что с рельсов и началась его эпопея. Может, она сейчас и закончится? Но до конца еще было далеко. Иван остановил машину и спрыгнул на землю. «Нифига себе!» Два колеса БТРа были измочалены, будто в мясорубке. Еще одно спущено, хотя и не так изуродовано. «Что ж ты хотел?» — развел руками Серега. «То с бронерогами сражаемся, то гранатой сами себя взрываем. Еще легко отделались». «А я гадал, почему машина так плохо шла?» «Свяжись с гарнизоном», — сказал Васин. «И спроси, не вернулся ли ротный из рейда?» Гирин полез обратно в кабину, а Серега с Васиным присели на корточки, привалившись к колесам. «Теперь ждать!» — сказал Серега. «Я вас провожу и обратно тронусь». «Чего ждать?» «Сейчас пойдет трамвай или локомотив. Только не вздумайте платить. Они гарнизонных должны бесплатно возить. Иван знает, как ехать. Там деревень мало. Если надо человечка найти, быстро управитесь». «Хотелось бы». «Найдете! У людей спросите. Вот за горами вы бы ничего не нашли. Там города большие, народу столько, что просто жуть. Я там не был никогда». Иван, наконец, вылез из люка, прихватив мешок с припасами. Он начал молча доставать хлеб, копченое мясо и овощи, а Васин нетерпеливо ждал, когда тот заговорит. «Ну?» — не выдержал он, наконец. «Что?» «Что в гарнизоне?» «А, ротный вернулся. Я толком ничего не понял, но сказали, будто подцапались с чужими и троих наших раненых привезли. А что ты разволновался?» «Как что? Они же ездили навстречу людям Глинского. Что еще сказали?» «Да больше ничего. Почему ты уверен, что это люди Глинского?» «Долго объяснять. Неужели больше ничего не сказали?» «Двоих чужих на месте положили, а одного привезли с собой разбираться. Что еще интересует?» Васин сокрушенно вздохнул. «Сказать честно, я их боюсь». «А ты не бойся», — со значением сказал Гирин, одарив Васина уверенным тяжелым взглядом. Серега достал нож и наделал бутербродов. Васин взял один и, откусив один раз, уже не смог оторваться. Чувство голода, которое раньше будто стеснялось напомнить о себе, теперь наверстывало упущенное. «Раньше за такой кусок я должен был два мешка камней перебрать», — сказал пулеметчик. «Давно, я еще ребенком был. Помню, наберу камней, спрячу и не говорю, где, пока еду не получу. Раньше вообще жутко было. Никто за порядком не следил, все только думали, у кого еды отнять. Да еще и земля уходила чуть ли не каждый день, и прочая напасть. У меня отец с матерью в лаве сгорели. Тогда целый город в одну ночь под землю ушел. Теперь такое реже бывает». «Ликвидаторы работают», — догадался Васин. «Помню, когда смертную казнь для детей отменили, как все побежали по чужим садам груши собирать. Хозяева злятся, а сделать ничего не могут. Стрелять же запретили. А мы наелись волю в первый раз». Иван закончил есть, разлегся на земле. «Закурить бы!» «А ты разве не отвык еще?» — удивился Васин. «Отвык, но все равно бы закурил». «Дома накуришься?» «Не, дома я курить брошу». «И пить тоже, и девочек водить, да? И вообще, начну хорошо учиться, стану примерным мальчиком». Скоро стало совсем темно и неуютно. Серега слазил в кабину и включил фару, придав иллюзию обжитости этому кусочку голой степи. «Так говоришь, ты был в будущем?» — нерешительно спросил Иван у Васина. «Был. И какое оно, светлое?» Он криво улыбнулся, делая вид, что спрашивает из праздного любопытства. «Светлая!» — чуть помедлив кивнул Васин. «Сумасбродная, но светлая!» Иван хотел еще что-то спросить, но передумал. Васин его отлично понял. «Когда будущее вызывает сомнения, лучше жить настоящим». «Едет!» — подал голос Серега. Вдали показалась тускло светящаяся желтая точка. Через несколько минут стал слышен звук двигателя. Ни на локомотив, ни на трамвай это не походило. «Дрезина!» — определил Серега. «Пойду вперед встречу, а то как бы мимо не проехал». Он вышел на рельсы и остановил взмахом руки ржавый самоходный вагончик, в котором половина стекол отсутствовала. С минуту длились переговоры с машинистом, затем Серега поманил Васина и Ивана рукой. «Я сказал, где вас высадить. Ехать долго придется. Прошлой ночью холмы поднялись. Все мосты перекорежило, рельсы тоже. Придется в объезд гнать. Говорят, ночью земля может уйти». Из окошка высунулся машинист, почти лысый мужчина, с узкими плечами и желтой нездоровой кожей. «Часов 8 ехать будем», — сказал он. «Лучше сразу спать устраивайтесь. Если холодно будет, скажите, у меня одеяло есть». «А ты как?» — спросил Васин у Сереги. «А что я? Переночую здесь и на станцию поеду. Ребят наших из отпуска заберу, а потом вместе обратно двинем». Вагон изнутри был такой же обшарпанный, как и снаружи. Когда он тронулся, ветер начал задувать в дырявые окна, и сразу стало прохладно. Серега помахал им рукой, потом темнота скрыла и его, и их верный БТР. «Следующая остановка — станция Арбатская», — мечтательно сказал Васин. «А еще лучше сразу микрорайон Щепзавод». За окнами была только темнота. Даже граница между небом и землей перестала быть различимой. Лишь тусклое желтое пятно от фонаря бежало по рельсам впереди дрезины. «Как думаешь, у нас получится?» — спросил Гирин. «А как можно думать иначе? Тебя что-то беспокоит?» «Не знаю. Не верится. 3 месяца безнадёги кого хочешь сломают. Я уже смирился со всем этим, знаешь. У меня ведь и семья здесь была, женщина с мальчиком. У них отца в камни затянуло. Я и взял их». «Скучаешь?» «Может, и скучаю. Просто жалко их. Одни теперь совсем». Васину не понравилось настроение друга. «Послушай меня, Иван. Нужно собраться с силами и не ныть. Ты, может, и привык, а у меня, знаешь, и мысли такой нет, чтобы здесь остаться. Пока есть хоть один шанс, я зубами буду за него держаться, и черта с два ты меня оторвешь. Ты хорошо меня понял?» «Да понял, понял». Он постучал по кабине машиниста. «Эй, где твои одеяла?» Вагон летел в пустоте, мерно стуча колесами. Этот звук успокаивал. Можно было закрыть глаза и представить себе, что едешь куда-нибудь на юг, в дом отдыха, где никто тебя не достанет. Или наоборот, возвращаешься домой. Васин любил дорогу. Хорошо было дремать, завернувшись в мягкое, хоть и грязное одеяло, расслабиться, постепенно засыпая. Но мысли бежали впереди вагона. Потому что каждый новый метр пути приближал их к неизвестности, где придется надеяться только на себя. Нет ничего хуже неизвестности. Некоторые с этим не согласятся, но они просто не знают. Иногда в неизвестности скрывается самое худшее, что можно придумать. Васин проснулся от того, что его тряс за плечо машинист. «В магазин будем заезжать?» «Какой магазин?» — зевнул Васин, с трудом разлепляя глаза. «Я говорю, впереди земля уходит, ехать нельзя. Так мы будем в магазин заезжать или здесь обождем?» Васин приподнялся, выглянув в окно. Темнота вокруг была непроницаемой и тяжелой, как бархатное покрывало. В кабине машиниста тревожно хрипел радиоприемник. «Езжай куда хочешь!» — махнул рукой Васин. Машинист выбежал на улицу и стал грохать там какими-то железками. Наверное, переводил стрелку. Через минуту вагон начал набирать скорость. Васин сел и, завернувшись в одеяло, стал смотреть вперед, где в свете фонаря пробегали нескончаемой чередой близнецы-шпалы. Спать уже не хотелось. На горизонте разгоралось бледное облако света, как будто приближался город. Но это был не город. Через несколько минут вагончик остановился возле ярко освещенного многоэтажного здания с большими окнами. Вокруг был уложен ровный асфальт, горели фонари, сбоку громоздились бесформенные хозяйственные постройки. Но, в общем, здание напоминало оазис в безжизненной степи. Васин растолкал Ивана. Тот вскочил, испуганно уставился за окно, где разливалось зарево электрического света. «Магазин какой-то!» — сказал Васин. «Пойдем, посмотрим!» Иван покорно встал, все еще мало чего понимая. Они прошли в стеклянные двери. Это действительно был магазин, очень большой, но пустой. В огромных гулких залах молчаливо уходили вдаль пустые прилавки, покрытые пылью и мусором. Повсюду блестело битое стекло. «Ну и где торговля?» — поинтересовался Иван, пытаясь справиться с зевотой. «Сейчас только на четвертом этаже!» — сказал машинист. «Пойдем вон туда, может, лифт работает!» Но лифт не работал. На четвертый этаж они поднимались по лестнице. Васин шагал по ступеням, глядя на опустошенные, разоренные торговые залы. Иван плелся следом, все так же зевая и кутаясь в одеяло, с которым не пожелал расстаться. Четвертый этаж тоже оказался почти пустым. Лишь в дальнем углу стоял относительно целый прилавок, заваленный грудой самых разных вещей. За прилавком дремала в инвалидной коляске маленькая сухая старушка. Машинист сразу стал копаться в куче барахла и вскоре выбрал себе толстый зеленый свитер, осмотрел со всех сторон и положил обратно. — Пойду в кафе зайду, — сказал он. — Если что срочно, идите на шестой этаж. Васин пропустил его слова мимо ушей, потому что все его внимание было приковано к полке. Там среди фаянсовых сервизов, дешевых косметических наборов, фотоаппаратов, подсвечников, наборов карандашей и прочей чепухи стояла одна единственная пачка сигарет. Это был Седов, давно забытый и непопулярный сорт. Когда-то, еще при коммунистах, ими были завалены все гастрономы в провинциальных городах. Но советский курильщик Седов не покупал, потому что одна пачка стоила целых 80 копеек. «Сколько стоят сигареты?» — робко спросил Васин. Старушка открыла глаза, с интересом посмотрела на него. «80 копеек!» «80 копеек?» — переспросил на всякий случай Васин. «Да. Какими деньгами хотите платить? Бумажной ночью не принимаем». Васин сунул руку в карман, нащупал монету в 50 рублей. «Такая пойдет?» Старушка достала увеличительное стекло. «Редкая монета. Боюсь, не найду сдачи». «Не надо сдачи. Дайте пачку сигарет и все. Нет, две пачки, если можно». «Минутку». Старуха повернула голову и крикнула. «Лиза, принеси еще сигарет». «Иван!» — ликующим голосом воскликнул Васин. «Посмотри, что я нашел». Гирин оторвался от созерцания коллекции охотничьих ножей и восхищенно покачал головой. Из прохода между прилавками появилась высокая, голенастая девушка с длинной русой косой. Она улыбалась. Когда она подошла ближе, Васин понял, что улыбка какая-то ненормальная. Похоже, девушка была слегка не в себе. «Лиза, эти люди хотят купить у нас сигареты. Посмотри, сколько денег они нам дают. Подари им какой-нибудь сувенир». «Возьмите это». Лиза, не переставая улыбаться, показала на ножи. И голосом, интонацией она походила на маленькую девочку. Это выглядело неестественно по сравнению с ее зрелой фигурой и лицом. Иван повертел один нож в руке и отложил в сторону. «Нет, спасибо. Оружие нельзя дарить. Плохая примета». «Тогда выпейте вина». «Мы не пьем вино», — хмуро сказал Васин. «Здоровье не позволяет». «Если у вас проблема с желудком», — вмешалась старуха, — «поднимитесь в кафетерий, там есть бальзам. Вы излечитесь буквально за полчаса». — «Спасибо, я подумаю». — «Ой, а про тебя сегодня спрашивали». — воскликнула вдруг Лиза, обратив внимание на Васина. Васин оцепенел. — «Кто?» — «Не знаю, какие-то новые. Все в черном, и у них такие штуки на груди». Она скрестила пальцы. — «И что же они спрашивали?» — проговорил Васин, пытаясь казаться равнодушным. «Они показали мне картинку, а там ты был нарисован, и спросили, не ходил ли ты здесь». «А где они сейчас?» «Не знаю. Наверное, в гостинице. Они купили у нас 8 банок бобов и будильник». «Не говори ерунды, Лиза!» — сказала старуха. «Вовсе не бобы они купили, а свинину. И не 8 банок, а 5. У них не было денег, и я попросила взамен вот эту штуку». Она достала из-под прилавка большой блестящий пистолет. «Сама не знаю, зачем я это взяла. Не представляю, зачем она может пригодиться». Васин отвел Ивана в сторону. «Что будем делать?» Тот пожал плечами, но по глазам было видно, что какой-то план уже обдумывается. «Лучше бы нам не встречаться с ними», — вздохнул Гирин. «Может, вытащим из пивнухи нашего водилу и дернем отсюда?» «Хорошо бы. Однако рассуди сам. Едва они прибыли сюда, как сразу взяли верное направление и даже определили нас. Они вычислили, куда мы идем. Вот и подумай, есть ли у нас шанс не встретиться с ними». «Шансов нет. Нужно действовать на опережение». Иван еще раз задумался. Он не казался беспомощным, в отличие от самого Васина. Похоже, ситуация была для него привычной. Гирин повернулся и подошел к прилавку. «Где эта гостиница?» «В подвале», — ответила девушка. «Спускайтесь прямо по лестнице и увидите вход». «Лиза, девочка, не говори ерунды!» — снова завелась старуха. «Предложи этим милым людям наш лифт!» Она подмигнула Васину. «Никто не знает, но вам мы скажем. У нас еще есть один действующий лифт». «Лучше бы мы пошли пешком», — подумал Васин, когда помятая ржавая кабина, лязгая и вздрагивая, повезла их в подвал. Он тискал в кармане купленную пачку сигарет. Соблазн закурить был огромный, но Иван сказал потом. Если бы знать заранее, что лифт будет сползать так медленно, можно было закурить прямо в кабине. Времени хватило бы с избытком. Наконец дверцы разъехались, выпустив их в грязный, тускло освещенный коридор. В конце его темнел дверной проем, на котором рыжей краской было намалевано «Ночлег». Иван передал Васину свое одеяло и сказал: «Жди меня здесь. А что, вопросов не задавай». Он, крадучись, приблизился к двери и заглянул внутрь. Затем поманил пальцем Васина. «Посмотри, это они там, у стены». Васин увидел большой полутемный зал, в котором спали прямо на полу не меньше 50 человек. Действительно, в дальнем конце отсвечивали серебром нагрудные кресты. Лиц разобрать было нельзя. «Думаю, это они», — кивнул Васин. «Черт! Жалко, здесь народу много. Нельзя их всех сразу. Дай мне одеяло и иди обратно. Жди меня. Вернее, нас». Васин вернулся в кабинку и прижал двери ногой, чтобы те не закрывались. Иван бесшумно нырнул в спальный зал. Ожидание было недолгим. Меньше чем через минуту Гирин вернулся, волоча за собой пленника, завернутого в одеяло. «Поехали, быстро! Куда? Куда хочешь!» Васин нажал кнопку второго этажа. Поднявшись, они вывели пленника в разгромленный зал и ушли подальше от лифта и лестниц, найдя укромную комнатку, заставленную старой мебелью. Иван сорвал с сектанта одеяло и с силой толкнул его. Тот, не удержавшись, рухнул на пол, усыпанный битым стеклом и разнообразным мусором. Васин узнал его. Этот парень был одним из тех, с кем он лазил в подвал института магнетизма. «Не вмешивайся», — строго предупредил Васина Иван. «Я сам знаю, как разговаривать с языками». Он сел перед пленником на корточке. «Слушай внимательно, мальчик. Мы знаем, кто ты, откуда, и еще много интересного про тебя. Поэтому не советую притворяться глупеньким ребеночком. И не вздумай врать. У нас есть детектор лжи». Он, не глядя, пошарил рукой на полу и подобрал ржавый обрезок трубы. «Вот смотри, эта палочка волшебная. Как только ты начинаешь звездить, она сама будет стукать тебя по головке и всяким другим местам. Хорошо понял?» Непривычный к таким суровым разговорам, сектант испуганно таращил глаза и глотал воздух. «Как тебя зовут, малыш?» «Демьян», — еле слышно ответил он, глядя в сторону. «Очень хорошо. Сколько вас тут?» «Семеро осталось». «И что вы тут делаете?» «Мы должны убить этого человека». Сектант нерешительно показал пальцем на Васина. «Как вы собирались его найти?» «Я не знаю, нас командир ведет». Гирин, ни слова не говоря, размахнулся и врезал трубой парню чуть ниже колена. Васин вздрогнул, когда тот захрипел, выкатив глаза. «Ты все знаешь», — спокойно сказал Гирин побледневшему Демьяну. «Не вздумай мне больше врать. Отвечай, откуда вы знаете, где его искать?» «Отец Петр сказал, что этот человек может оказаться в горах, что он может искать там другого человека». Иван быстро глянул на Васина. «Отец Петр — это кто?» «Наш духовный наставник. Да вы же знаете его, он с вами разговаривал». «Это Глинский», — сказал Васин Ивану. «Ладно, и ты, конечно, знаешь дорогу в горы к этому человеку». Сектант со страхом посмотрел на детектор лжи. «У меня есть план-карта», — поспешно ответил он. — «Здесь, под рубашкой». — «Доставай!» — пожал плечами Гирин. Демьян полез за пазуху. Васин подумал, что не надо было давать ему самостоятельно доставать что-то, потому что он может достать вовсе не то. И он оказался прав. Раздался звук, похожий на удар бича, и по комнате прокатилась упругая воздушная волна. Гирин свалился на пол, не издав ни звука. У него не было ни крови, ни видимых повреждений. Однако он лежал совершенно неподвижно, с закрытыми глазами. Васин вскочил, но сектант опередил его. Он был уже на ногах и сжимал пальцами короткий пистолет с очень толстым стволом. «Руки за голову!» — крикнул он. «Но!» «Как глупо!» — подумал Васин. «Уже в который раз я недооцениваю этих мальчишек и снова попадаюсь на их удочку. Но почему Иван не догадался обыскать его?» Лицо сектанта преобразилось. Если минуту назад это был хныкающий подросток, это избило их с толку, то теперь он смотрел твердо и хищно. «Я убью тебя и твоего друга!» — сказал он Васину. — Отец Петр вознаградит меня, а другие будут мне завидовать. Но я обязан представить тебе право исповеди. Ты согласен исповедоваться мне? — Да пошел ты! — рявкнул было Васин и вдруг осекся. — Убью тебя и твоего друга. Значит, Иван еще не убит и может очухаться. Но тогда нужно тянуть время. — Я буду исповедоваться! — сказал он. — На, возьми! Демьян снял с груди свой крест и бросил Васину. — Начинай! Васин поймал крест и понял, что не имеет представления, как выглядит из себя исповедь. Придется импровизировать. Он прижал крест к сердцу и заговорил. «Когда мне было 5 лет, мы с мальчишками ловили червяков и резали их лопатками на части. Тогда я не понимал, какой это страшный грех. Но теперь глаза мои открыты». Васин говорил медленно и очень эмоционально. В какой-то момент он попробовал ненавязчиво сунуть руку к кобуре, но номер не прошел. «Руки!» — крикнул Демьян. «Еще раз так сделаешь, умрешь без исповеди. Продолжай!» «В школе я дрался с девчонками и подкладывал учителям кнопки на стулья и чернильные пузыри в стол, а однажды...» «Постой! Я понял, ты издеваешься. Тебе не нужна исповедь. Повернись спиной!» Сектант взял пистолет обеими руками. «Я сказал, повернись!» Васин вдруг ясно понял, его сейчас будут убивать. Не то чтобы он не догадывался об этом раньше, просто трудно было себе представить, что это всерьез. Убивают обычно других, совершенно других, далеких и незнакомых людей. Нет, это невозможно. Нужно что-то делать, нужно хотя бы попытаться. Нельзя допустить, чтобы этот сопляк творил, что хотел. Глаза сектанта были пустыми, и сам он выглядел как машина для нажимания на курок. Его нельзя было убедить или разжалобить. Неужели нет выхода? Ведь руки свободны, заряженный пистолет в кобуре, тяжелый крест в руках. Васин задержал дыхание и, швырнув крест в голову Демьяну, отпрыгнул в сторону и спрятался за стул. У него была бесконечно малая частица времени, чтобы принять какие-то меры до тех пор, пока противник не нажмет на спуск. Пистолет, как назло, отказывался покидать кобуру, руки тряслись и не слушались, а череп каждый миг ожидал сокрушающего свинцового удара. Когда Васин, щелкнув предохранителем, выкатился из-за стола, Демьян почему-то лежал на полу возле забрызганной кровью стены. Васин замер, не решаясь шевельнуться. «Может, я взглядом его убил?» — мелькнула шальная мысль. «Они убили Лизу!» — раздался вдруг знакомый голос. Васин резко обернулся. У двери стояла старушка, хозяйка магазина. Именно стояла, никакой инвалидной коляски и в помине не было. Она шагнула в комнату и бросила на пол большой блестящий пистолет. «Эти негодяи убили Лизу», — повторила старуха. «Она была больная девочка, но я все равно ее любила. Они спросили про вас, и Лиза сказала, что вы ушли. Они убили ее, чтобы заставить заговорить меня. Но я инсценировала мгновенный инсульт. Я умею имитировать клиническую смерть. Негодяи!» Васин изумленно смотрел на нее, не решаясь сказать ни слова. Впрочем, старушка и не нуждалась в словах. «Они ищут вас по всему магазину», — продолжала она. «Вам нужно уходить». «А Иван?» — тихо спросил Васин. Старуха подошла к лежащему Гирину и несколько раз сильно хлестнула его по щекам. Он вздрогнул и заворочился. «Сейчас он очнется, и сразу уходите. У вас нет ни минуты. Они вас сейчас найдут». «Как они нас найдут, если в магазине сотни комнат?» «Вы ошибаетесь». Старуха подобрала с пола крест, чем-то щелкнула и извлекла тонкую электронную плату. «Они уже знают направление. Уходите!» «А откуда вы знали про крест?» — изумленно спросил Васин. «Я много чего знаю. Я и про вас знаю. Мне только что сообщили по радио». «Кто сообщил?» Ваш знакомый, командующий гарнизоном. В ближайшее время мы оба уходим в настоящую реальность. Он просил помочь вам любыми силами. Кажется, мне это удалось». «Так вы тоже?» «Да, я тоже ликвидатор. Уходите немедленно, мне эти люди не смогут причинить вреда». Гирин с трудом встал и оторопело уставился на мертвого сектанта, лежащего лицом в луже крови. «Он говорил, что у него есть какая-то карта», — сказал Васин. «Мы ведь толком и не знаем, куда идти». Старуха перевернула труп, разорвала на нем рубашку. Под ней был коричневый жилет со множеством карманов. «Вот вещь, которая вам нужна», — сказала старуха, доставая планшетку с экраном. «Смотрите, вот так это включается. Так вы перемещаетесь по карте, а эта оранжевая линия — оптимальный маршрут. Он не очень прямой, зато самый безопасный. Не советую больше пользоваться дрезиной, так как вас очень просто найти. Если не ошибаюсь, вам нужна деревня пещерников. Вот она, заблудиться невозможно». Иван подошел, посмотрел на экран. «Не заблудимся. Здесь все просто». «Не сомневаюсь, а теперь уходите». Но уходить, к сожалению, было поздно. За дверями торгового зала послышались крики и загрохотали тяжелые ботинки. Васин и Иван переглянулись. «Столы к проходу!» — скомандовал Иван. Поднатужившись, они секунд за 10 стащили мебель и создали у двери завал. Старуха стояла у стены и совершенно спокойно наблюдала. Когда вход был перекрыт, она сказала: «Вы все сделали правильно, а теперь оставьте оружие мне и уходите через окно». «Ну уж нет», — возразил Иван. «Ты, мать, спасла нам жизнь. Мы должны как минимум оттянуть твою смерть». «Они ничего мне не сделают», — настойчиво повторила старуха. «Давайте пистолеты и уходите». Ее слова заглушили сильные удары в дверь, от которых посыпалась штукатурка. Иван подобрал с пола блестящий пистолет, выстрелил несколько раз, отскочил в сторону. Старуха хладнокровно залезла под юбку и достала продолговатый предмет. Разделив его на две части, она разложила их наподобие вееров. Через секунды комната озарилась желтым сиянием. Вееры превратились в работающую переноску. «Не теряйте времени!» — раздраженно приказала старуха. «Вы же видите, я могу уйти в любую минуту!» Дверь уже трещала, пока ее сдерживали только приставленные столы. «Эх, черт!» — воскликнул Иван и подбежал к окну. На улице уже рассвело, над горизонтом проявились могучие угловатые горы. Их подножия были укутаны туманом, и казалось, что они парят в воздухе. На первый взгляд до горных вершин было недалеко, но Васин знал, что это впечатление обманчиво. По его прикидкам, до хребта было 30 километров. «Давай сюда, здесь можно слезть», — сказал Иван, открывая окно. Старуха бесцеремонно забрала у него пистолет и стреляла на звук после каждого удара в дверь. Благодаря ее стараниям молотить теперь стали гораздо реже и неохотнее. Вслед за Иваном Васин вылез на ржавый карниз, скользкий от утреннего тумана. Сектантам, похоже, надоело ломать ноги о двери, и они вспомнили про свое оружие. По стенам защелкали пули, звякнуло разбитое стекло. «Держись, бабуля!» — бормотал Иван, ставя ноги на выемки и неровности стены. Васин полз за ним, первый раз в жизни пожалев, что он не муха. «Надо было тебе и свой пистолет ей дать», — проговорил Иван. «Еще чего! Мне за него отчитываться!» Они спрыгнули на тротуар и огляделись. Где-то далеко раздавались раскаты грома. Земля немного дрожала. «Туда!» — определил Иван и побежал первым, прячась за грудой гнилых ящиков. «Постойте!» — раздалось за спиной. «Быстрей!» — крикнул Иван Васину. «Не отставай же!» Васин все же обернулся. «Иван, постой, это свои!» Оказалось, их догоняет лысый машинист. Похоже, после визита в кафе он был тепленький, но держался бодро. «Куда вы пропали? Я вас ищу по всему магазину!» «Нас все ищут», — сказал Иван. «Где твоя развалюха? Давай скорее, ехать придется очень быстро!» Казалось, никто не заметил, как они запрыгнули в свой обшарпанный вагончик. Машинист быстро разогнал его до приличной скорости. Глаза его горели, как у автогонщика на финишной прямой. «Кажется, можно покурить», — с облегчением сказал Васин. «Теперь, наверное, можно», — кивнул Иван, переводя дыхание. И вдруг вскочил. «Эй, ну-ка, посмотри!» Васин посмотрел. Метрах в 150 за ними мчались два вездехода на больших круглых колесах. «Дай пистолет», — потребовал Гирин. Васин молча протянул ему свое оружие. Иван прицелился, но потом опустил пистолет. «Невозможно прицелиться, трясет. Не хочу даже патроны тратить». «Не догонят!» — весело крикнул машинист. «Сейчас камни пойдут, они там все машины поразбивают!» Горная стена медленно приближалась, нависая над равниной. Вездеходы отставали. И вдруг дрезина начала замедлять ход. Через пару минут она остановилась. Машинист повернул к ним перепуганное лицо. «Дальше ехать нельзя, там земля плывет!» Васин метнулся к окну, но ничего не разглядел. Где-то далеко, только немного колыхался воздух. «Гони туда!» — решительно сказал Иван. «Зачем это?» — испуганно спросил машинист. «Гони, тебе говорят! Скорей, нас догоняют!» Дрезина вновь начала набирать скорость. Через несколько минут Васин понял, что значит «земля плывет». Перед ними расстилалась безбрежная река, состоящая из земли и камня, дрожащая, колыхающаяся, медленно куда-то ползущая. Земля двигалась. Зрелище было жутким. Что может быть страшнее ожившей тверди? Впереди торчали в небо обрывки искореженных рельсов. Путь для дрезины обрывался. Они выскочили из вагона и пробежали несколько десятков метров пешком. Граница между ползущей неподвижной землей представляла из себя неширокую щель, в которой шевелились, шуршали, перекатывались мелкие камешки и кусочки глины. «Нужно прыгать», — сказал Иван. «С ума сошел!» — взвился машинист. «Ты можешь оставаться», — пожал плечами Гирин и кивнул Васину. «Прыгай прямо за мной и ничего не бойся». Он разбежался и легко перелетел через бурлящую каменную кашу на поверхность плывущей земли. Васин мысленно перекрестился и ринулся за ним. Перепрыгнув через щель, он, не удержавшись, завалился на спину. Но нашел в себе силы и мужество, чтобы вскочить и побежать за Иваном. Машинист все же не решился оставаться один и прыгнул за ними. Земля была неровной. То и дело на ней вспухали холмы и курганы или с оглушительным треском прорезались трещины. Ноги иногда вязли в каше сухих глиняных комочков. Иван нашел укрытие в огромной треснувшей глыбе и свалился туда. «Все! Сюда они не сунутся!» Васин примостился рядом, со страхом ожидая, когда камень сдвинется с места и размажет их по земле. Следом подоспел и машинист. «Зачем я с вами связался?» — простонал он. Минут пять они просидели молча, прислушиваясь к глухим подземным ударам. Васин подумал, будь его психика послабее, он уже не годился бы ни на что, кроме психиатрической клиники. Видеть и чувствовать, как под тобой ворочается земля, а плод надежности и стабильности, не всякому удастся пережить такое без последствий. Машинист перевел дыхание, выполз на четвереньках из укрытия, осмотрелся. «Все! Они уже далеко! Я ухожу, пересижу где-нибудь, а потом вернусь к вагону. Вы можете сидеть и дальше, если не боитесь. Земля прямо к горам плывет. Только не прозевайте, а то уйдете под землю и сгорите к чертям собачьим». Он побежал между камней, приседая от испуга после каждого нового подземного удара. «Спасибо, друг!» Вдогонку крикнул ему Иван, но машинист не обернулся. Васин чувствовал себя на грани помешательства. Пока его успокаивало только то, как держится Иван. Если Гирин спокоен, значит, еще не все потеряно. А, впрочем, он всегда спокоен. Земля стала еще подвижнее, гул и треск постепенно приближался и походил на рев. Васин выполз из-под камня и увидел, что равнины больше нет. Голые холмы с обрывистыми склонами уползали назад, а горы стали совсем близко. Их подножия, поросшие лесом, казались плюшевыми. «Иван, по-моему, нам пора возвращаться на твердь земную», — сказал он со страхом, наблюдая, как совсем рядом корежатся и наползают друг на друга целые пласты земли и камня. «Сам знаю, что пора. Пошли, только под ноги смотри». Идти было уже почти невозможно. Земля колыхалась теперь по всей поверхности. Она вздувалась и опадала прямо под ногами, рассыпаясь кучками сухой крошки. Устоять на ногах было трудно. Васин расцарапал себе все ладони и отбил колено. Ивану пришлось не лучше. Наконец они достигли берега. Неподвижная земля вздымалась над ними стеной, быстро убегая назад. Казалось невозможным достигнуть ее, не свалившись в преисподнюю, где тебя перемелет, перетрет смесь земли и камня. «У нас только один выход», — сказал Иван. — Разбежаться, прыгнуть на обрыв и вцепиться в корни. И держаться, несмотря ни на что. — Рискованный трюк. — А что тут вообще не рискованно? Побыстрее собирайся с мыслями. Земля уходит вниз. Они выбрали относительно ровную площадку, на которой не было камней и трещин, и принялись ждать. Когда появится удачное место, чтобы прыгнуть, Васин раздумывал, как здесь можно разбежаться, если даже устоять на ногах удается не больше минуты. — Вон, смотри! — крикнул Иван. — Видишь? Подходи ближе, прыгать будем одновременно. Васин увидел, что они приближаются к могучему дереву, цеплявшемуся за самый край берега. Глина под ним осыпалась, и борода спутанных корней свисала глубоко вниз, гладя ползущую каменную массу. — Не прозевай! — предостерег Иван. — Да брось ты свою сумку! Но Васин сумку не бросил, а лишь закинул за спину, чтобы не мешало. О том, чтобы разбежаться, не было и речи. Малейшее движение земли могло сбить с ног, и тогда драгоценные секунды будут упущены. Васин взял низкий старт, пригнулся, расставил ноги для устойчивости и напрягся, превратив тело в тугую сжатую пружину. Когда до путаницы корней оставалось 1,5–2 метра, он распрямился и прыгнул. Глина обрыва больно ударила по лицу и груди. Ничего не видя, Васин сжал пальцы и, кажется, одной рукой вцепился во что-то прочное. Тут сбоку его сильно толкнул прыгнувший следом Иван, и он едва удержался на одной руке. Не обращая внимания на боль и резь в засыпанных песком глазах, Васин начал карабкаться вверх. Вцепившись в ствол дерева, он нашел в себе силы на мгновение разлепить веки и посмотрел вниз. Иван немного отстал. Васин взял его за шиворот и потянул на себя, чтобы помочь подняться. Иван, наконец, вскарабкался на обрыв и стер рукавом кровь с разбитого лица. — А вовремя мы! — сказал Васин, глядя вниз. Впереди в какой-то сотне метров ползущая земля вставала на дыбы, перемешивалась, как на шнеке гигантской мясорубки, содрогалась и проваливалась сама в себя, брызгая фейерверками кипящей лавы. — Вовремя! — тихо согласился Иван. — Идем скорее отсюда. В любой момент этот обрыв тоже может поплыть. Спотыкаясь и хромая, они поспешили подальше от взбунтовавшейся тверди, взбираясь по каменным грядам, украшенным кое-где полуживым кустарником. Горы были совсем рядом, они уже нависли над головой, заслоняя половину неба. Шум и треск ползущей, ломающейся земли постепенно стихал за спиной. — Никак не могу понять, где мы, — сказал Иван. — Ты карту взял? — Забыл, — честно признался Васин. — Я тоже забыл. — Может, покурим? — Подожди. Сейчас залезем на этот откос, посмотрим, что там наверху, и тогда отдохнем. Из последних сил они вскарабкались по сыпучим камням, продрались сквозь полосу сухого кустарника и неожиданно вышли на окраину огромного бетонированного поля. Неподалеку стояли покосившиеся деревянные столбики, обмотанные насквозь ржавой колючей проволокой. Васин увидел на одном из столбиков прибитую табличку. Он подошел и стер пыль. Открылись полустершиеся буквы. На территории космодрома категорически запрещается курить и пользоваться лучевой сваркой. — А ты говоришь, покурим, — вздохнул Гирин. — Вспоминай, что было на карте. Иван с сомнением покачал головой. В середине бетонного поля громоздились какие-то неуклюжие ржавые конструкции. А где-то бесконечно далеко, на другом конце, виднелось несколько построек. Но даже отсюда было заметно, что все они наполовину разрушены. — Ну что, обойдем или двинем напрямик? — спросил Васин. — Пойдем прямо. Заодно и поглядим. Сдается мне, что это космические корабли. Интересно. Он перешагнул через змеящуюся в траве колючую проволоку и зашагал по бетону, растрескавшемуся в мелкие камешки. Здесь было очень тихо. Казалось, даже ветер не залетает сюда. Лишь гул плывущей земли слабо доносился откуда-то сзади. Ближе к середине стали часто попадаться разбросанные детали, куски железа, битое стекло. — Иван, смотри! — воскликнул вдруг Васин. В десятки метров от них валялась черная труба, похожая на гранатомет. Она была очень старая, но почерневшие иглы в передней части по-прежнему грозно целились в пустоту. Васин подобрал разрядник, повертел в руках. Попробовал выщелкнуть прицельный экран, но тот застрял в грязи или ржавчине. — То, что мы искали, — сказал Васин. — Такая же штука была у цыгана. Это и есть тот самый тубус. — Смотри, вон еще! — увидел Иван. И чем дальше они шли, тем чаще им встречались разбросанные на пути разрядники. А возле одного из мертвых звездолетов их была целая груда. Они высыпались из его треснущего чрева и так остались лежать, покрываясь наносами песка и пыли. Большинство были ржавыми и помятыми, но некоторые, запакованные в мягкую упругую оболочку, выглядели вполне исправными. «Испытаем, как оно работает», — предложил Васин. «Не надо. Никогда не трогай незнакомые предметы». В этот момент они услышали далекий крик. Иван первый заметил, что рядом с группой построек на краю космодрома стоит какой-то человек и машет им руками. «Это еще кто?» — проворчал он. «Сходи, посмотри!» — пожал плечами Васин. Но человек потерял терпение и двинулся к ним сам. Он бежал, быстро перебирая ногами и продолжая кричать. «Не трогайте ничего! Это нельзя трогать!» Удалось, наконец, разобрать слова. Вскоре Васин смог рассмотреть незнакомца. Это был пожилой и невысокий человек, одетый в засаленную кепку-бейсболку и потертый комбинезон со множеством карманов. «Не трогайте, здесь ничего!» — повторил он, с трудом переводя дыхание, когда подошел совсем близко. «Вы кто такие?» Васин молчал. Иван выдержал небольшую паузу, оглядывая незнакомца, потом сказал. «Мы из гарнизона». «Ну и что вам здесь надо?» — Сказано тебе, отец, из гарнизона работаем. А ты кто такой? Сторож? — Узнаете, кто такой. Незнакомец сердился, но было видно, что ему просто хочется поболтать с новыми людьми и показать себя. — Не сторож, а смотритель, во-первых. И нечего ходить по запретной зоне. Утром на силу пещерников прогнал, а теперь вот вы. Васин с Иваном переглянулись. Дело принимало интересный оборот. — Пещерников? — вкрадчиво переспросил Иван. «А вот примагенты столицы как раз пещерниками очень интересуются». Васин кивнул, придав лицу солидное выражение. «Ну так что, отец, поболтаем?» Смотритель жил в одном из полуразрушенных зданий. Изнутри его жилище выглядело более привлекательно. Он замазал щели глиной, натащил великое множество старой мебели и всякого барахла. Смысл своего существования он объяснял так. «Место нехорошее. Здесь и топливо токсичное, и радиация. Незнающие люди придут, потом мучиться будут. Иногда мальчишки из английской деревни прибегают, так я их хворостиной угоняю. Но мальчишки редко далеко бегать, а вот камнееды, считай, каждый день. Я бы их не трогал, пусть себе травятся. Но ведь так и норовят черти в дом залезть, утащить что-нибудь». Васин и Иван единогласно решили, что имеют полное право потратить полчаса на отдых. Тем более, что беседа о пещерниках обещала быть содержательной. Они сидели за низким столом со стеклянной крышкой и пили кофе из полированных металлических стаканчиков. Смотритель рассказывал про те времена, когда здесь еще садились звездолеты. Сам он этого не видел, но слышал множество историй от деда. «Может, и венца?» — предложил он. Иван покачал головой. «Не стоит, у нас еще дел много, а он вообще не пьет, желудок больной». Старик, понимающе кивнул, встал и скрылся в соседней комнате. Иван сразу придвинулся к Васину. «Ну, когда его колоть будем? Сразу фоторобот покажешь или сперва подготовим почву?» «Думаю, нужно не торопиться. Пока просто поговорим, лишняя информация не помешает». Смотритель вернулся с глиняной фляжкой. «Что ж сразу не сказали про больной желудок? У меня бальзам есть». Он протянул сосуд Васину. «На, глотни! Потом обожди чуток и еще раз глотни!» «Спасибо!» — пробормотал Васин, вопросительно глянув на Гирина. Тот уверенно кивнул. «Пей!» Бальзам был мягким и сладковатым, как концентрированное молоко. Васин скромно пригубил и отставил фляжку в сторону. «Скажи-ка, отец, ты хорошо пещерников знаешь?» «Да как не знать? Мы ж почти соседи!» «А что они за люди? Чего от них ожидать?» «Нашли, о чем говорить. Если уж примагенты всякой вшивотой интересуются, то, значит, дожили. Хуже некуда». «И все-таки как с ними общаться?» «А вот так!» Смотритель кивнул на поцарапанный дробовик, прислоненный к стене рядом с кроватью. «Дикие они, совсем как обезьяны. Но соображать умеют. Сюда раз приезжали эксперты из столицы, так пока они тут с приборами ползали, пещерники у них вездеход угнали». «Сами разобрались, как включать, и уехали». «Ну, а опасны они? Людоедством, например, не занимаются?» «Да не! Я по их деревням всегда спокойно ходил. Но это до поры, пока их не трогаешь». «А что им нравится? Чем их задобрить можно или купить?» «А все им нравится, что и тебе. И одежда теплая, да и пожрать они не дураки. Вот только как вы говорить с ними будете? Я-то их язык чуть разбираю, да и то не всегда понять могу, что они лопочут». «У них язык свой!» — упал духом Васин. «Да что-то вроде...» — смотритель произнес несколько непонятных слов. «Похоже на французский», — неуверенно проговорил Иван. «А ты откуда французский знаешь?» «Потом расскажу». «Ладно!» — Васин приготовился к самому главному. «Скажи, отец, это лицо тебе знакомо?» Портрет цыгана порядком поистрепался за время странствий, но его глаза по-прежнему светились холодным пламенем. «Известная личность!» — усмехнулся старик. Васин и Гирин одновременно подались вперед. «Нарисовано, правда, не похоже!» — продолжал смотритель, разглядывая портрет. «Но глаза здесь только у него такие!» «У кого?» — взмолился Васин. «Имена у них чудные. Свои его зовут Цута. Он у меня часто появляется. Их деревня тут близко, 4 часа ходу. Очень интересуется тем добром, что здесь валяется. Сообразительный змей. Не такой, как другие». «А какой?» «Вся эта братья людским вещам цену не знает. Что найдут поярче на помойке, то на себя и пялят. А этот другой. Одежду где-то берет новую, добрую, такую, что я себе достать не могу. Откуда у него еда хорошая? Я такой не видел никогда. Все в баночках, в коробочках, в пленочке. Я было пытался у него расспросить, откуда такое добро. Но он хитрый змей, молчит, только скалится и лопочет что-то». Гирин и Васин, понимающе переглянулись. Им было совершенно ясно, где цыган может брать хорошие вещи и за что с ним расплачиваются вкусной едой. «Думаю, разбойничает он. Да и то ведь надо знать, где разбойничать, чтоб таким добром разжиться. Оружие у него появилось, какие-то штуки непонятные. Вообще отчаянный парень. Я раз видел, как они дрались между собой. Вроде кресла от пассажирского салона не поделили. Он как зверь, никто с ним не сладит. А вы им по какой части интересуетесь?» «Может быть», — загадочно улыбнулся Васин, поощряя разговорчивость собеседника. «Если что узнаете, мне скажите. Без новостей тяжело одному жить». Старик вдруг прислушался к чему-то, озабоченно нахмурил брови и вышел из комнаты, пообещав скоро вернуться. «Значит, Цута», — задумался Васин. «Выпей бальзама еще», — посоветовал Иван. «Думаешь, поможет?» «Всем помогает. А ты что, хуже других?» На улице послышался какой-то гул, но это был не шум двигающейся земли. Это напоминало звук мощного двигателя. Васин хлопнул себя по лбу. «У нас же сигареты есть! Вот что значит не курить столько времени. Совсем из головы вылетело». «Ну, давай закурим», — согласился Гирин без особого энтузиазма. Но закурить они опять не успели. В комнату забежал смотритель, возбужденный, как будто только что увидел живьем настоящего черта с рогами. «Ну и денек сегодня! Сначала вы пришли, а теперь вертолет над полем пролетел!» «Вертолет?» — Васин даже вскочил. «Ну да, сроду здесь никто не летал и не ездил, а тут целый вертолет!» «А куда он мог полететь?» «Так в том-то и дело, что некуда. В ту сторону только горы, и никого нет, кроме пещерников!» Васин поднялся и выглянул за дверь. Отсюда хорошо был виден удаляющийся вертолет. Он летел не по прямой, а шатался в стороны, будто искал кого-то. Впрочем, Васин прекрасно знал, кого он ищет. «Это за нами», — уверенно сказал он, вернувшись в комнату через минуту. «А если нет?» — равнодушно ответил Гирин. «Никаких «если», я чувствую, нам нужно идти». «Ладно, подожди. Отец, рассказывай дальше», — попросил Гирин. «По долине не ходите», — говорил смотритель, продолжая начатый без Васина разговор. «Там земля утекла, осталось нефтяное болото. Да и поймают вас, если это по вашу душу. Идите тропой по склону. Хотя неудобно, зато не пропадете, не заблудитесь. И еще скажу, чтобы вы не пугались на всякий случай. Там у них ночь может быть. От озера 100 шагов налево пойдешь — темно. Обратно воротишься — снова день. Это я на всякий случай говорю». «Спасибо, отец!» Подвел итог Иван и посмотрел на Васина. «Можно отправляться. Может, карту зарисуешь, хоть от руки?» «Не надо, я не забуду. Насчет карты планов у меня профессиональная память. Подождем, пока вертолет совсем улетит, и двинем». Но гул мотора почему-то стал приближаться. Скоро от него уже затряслись стекла. Васин вскочил было, но Иван схватил его за руку. «Сиди!» Наконец рев двигателя стал таким громким, будто винтокрылая машина опустилась прямо на крышу дома. Примерно так оно и было. Когда Иван поднялся и выглянул за дверь, он сообщил любопытнейшую новость. Вертолет опустился в 50 метрах и уже останавливает винты. Васин подскочил к двери и стал смотреть. «Как они нас нашли?» — процедил он. «Они нас еще не нашли, только ищут. А вариантов сколько угодно. Дом теплый, у них наверняка есть инфракрасное оборудование, чтобы определять места, где могут находиться люди. Или еще что покруче». Тем временем двигатель затих, и винты остановились. Из люка начали выпрыгивать подтянутые парни с ранцами в черных рубашках. Кресты победно блестели и болтались во все стороны. Иван тронул Васина за плечо. «Ты из пистолета хорошо стреляешь?» «Ну, так...» «Нет, ну так не надо. Когда всего одна обойма и несколько целей, нужно бить наверняка. Стоит только затянуть перестрелку, и твоя смерть станет делом времени. Отец, а у тебя патроны есть?» «Патроны?» — испуганно переспросил смотритель. «Честно говоря, у меня штуки 4 осталось». «Его не вмешивай», — сказал Васин. «Не забывай, что было с Лизой». «Да, перестрелка отпадает». Сектанты приближались к дому, небрежно помахивая пистолетами. Их было 5. Они шли неторопливо, даже с линцой, как будто были уверены в своей силе, безнаказанности и живучести. Они шли так же, как тогда у метро. Впереди шагал хорошо известный Васину Фома. Как назло, площадка перед домом была усыпана крупными обломками камней и разнообразными железками. Васин понимал, что стоит сделать лишь один выстрел, и сектанты моментально укроются за этим мусором. «Что будем делать?» — спросил он у Гирина. «Ну как нужно поступать в таких случаях? Тебя должны были учить в армии». «Подожди. Помнишь, тот мальчишка, как его, Данила, Демьян, говорил, что их осталось 7. Мальчишку старуха уработала, значит, 6. «Что вы мудрите?» — подал голос смотритель. «Давайте выйду, скажу, что нет никого. Я старый человек, мне поверят». «Ну нет, отец, старых они тоже убивают». «Подожди, что ты там считал?» — неторопливо напомнил Васин. «Выходит, один остался в вертолете, так?» «Так, и что?» «Ничего, не мешай». Сектанты тем временем остановились и принялись совещаться. Вероятно, обсуждали, с какого строения начать осмотр. «Дай пистолет», — сказал Иван. — И не высовывайся, а то все мне испортишь. Не забывай, они тебя знают. Гирин сунул пистолет в задний карман брюк и на мгновение закатил глаза к небу, словно бы молился. А затем шагнул в дверь. Сектанты сразу напряглись. Васин внимательно наблюдал за происходящим через щель. — Отец, заряди-ка на всякий случай дробовик и дай мне, — сказал он. Смотритель без лишних слов выполнил просьбу. Васин сел на пол, приоткрыл дверь чуть пошире и направил туда ствол, положив его на колено для устойчивости. Теперь он наблюдал исключительно через прорезь прицела.